Сианском гимне, озаглавленном «Господь, прибудь ты с нами», есть слова «Яви ты миру чудо, единство ты создай, в твоих детях повсюду, и мир твой вечный дай». Да, воистину, единство, как чудо Божье, устрояется самим Богом среди верующих в Господа Иисуса Христа. Об этом устроении было сказано в прошлых беседах. Об этом устроении в своей первосвященнической молитве Господь Иисус Христос, обращаясь к Отцу Небесному, молил: «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, чтобы они были едино, как и мы». Во всемогуществе Божьем мы не можем сомневаться. Так почему же, казалось бы, то, что было сказано в прошлой беседе, очень часто среди детей Божьих существует разлад, разъединение, нет того единства Духа в союзе мира? Разве молитва Христа к Отцу Небесному осталась без ответа? Разве силы разъединяющие превосходят силу Божию соединяющую? Вспомним, что, начиная от темы о единстве, было сказано о том, что для изучения этой темы мы воспользуемся главой 17 Евангелия от Иоанна и посланием апостола Павла к Ефесянам, глава 4. Много что схожего мы находим в этих двух главах, и это естественно, ибо они были написаны мужами веры под воздействием Святого Духа. Но есть нечто и отличимое, и в этом также принимал участие Святой Дух. Если в Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос в своей молитве ходатайствует о единстве пред Отцом Небесным за тех, кто уверовали и уверуют в Него, то в послании апостола Павла к Ефесянам само послание направлено непосредственно к верующим, то есть к членам Церкви Божьей. Здесь апостол Павел призывает: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Ефесянам 4:1-3. Стараясь сохранять единство Духа. Вот ответ на многие проблемы, связанные с разъединением. Поэтому следует на это выражение обратить наше внимание. Заметьте, что апостол, во-первых, говорит о призвании и звании верующих. А это значит, что они начали истинную духовную жизнь под воздействием Божьим, ибо Бог их призвал и поставил быть светильниками в этом мире. В первой главе этого же послания апостол Павел о верующих говорит: «В нем, то есть в Господе, мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Стих 11. А в стихе 4 первой главы сказано: «Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Все это через Христа, как и сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1 глава, 7 стих. Иначе говоря, человек, уверовав, входит в сферу действия Божия, которым является устроение единства. В созидании этого духовного единства нет заслуг человеческих, а все и во всем Бог. Во-вторых, апостол призывает сохранять единство Духа. Человек может сохранять нечто, чем он уже обладает или тот, что он уже имеет. Я не могу стараться сохранять, например, дворец или огромное состояние, которых я не имею. Обычно сохраняется тот, что уже есть в наличии. Поэтому молитва Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному: «Отче Святой, соблюди их, чтобы они были едино», была услышана Богом. Возможность верующих пребывать в сфере единства дарована Богом. В прошлой беседе было сказано о том, как дьявол извне и изнутри воздействует на многих и таким образом приводит к разобщению. Зададим себе вопрос: почему же происки дьявола эффективны во многих случаях? И мы имеем ответ. Одной из причин является то, что мы не стараемся сохранять единство Духа в союзе мира. Кстати, эта ответственность, возлагаемая на детей Божьих по изволению воли Божьей, а не по личным умозаключениям апостола Павла. Как это единство сохранять? И в чем сущность этого сохранения? Для примера воспользуемся некоторыми данными из Священного Писания. Например, в послании к Галатам апостол Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Галатам 1, 6, 7. В данном случае поводом для разъединения служат возмущающие народ Божий другим учением. Будем помнить, что в духовной жизни, как говорит нам Слово Божие, есть и духовные младенцы, есть и духовные отроки или дети, 1 Коринфянам 14, 20, но есть и зрелые, которые в силах питаться твердой пищей, Евреям 5 глава, 14 стих, и более предрасположены ко всевозможным смущениям, к слушанию вкрадчивых слов лжеучителей, ведущих к разделению, так называемые духовные младенцы. Этим я не отвергаю возможности смутиться и соблазниться и делать противоположное созиданию во славу Божью даже в жизни так называемых «изрелых духовно». Возьмите примеры из Священного Писания. Основание для единства есть. Оно даровано от Бога. Одно тело и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, и каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4, 4, 7. Все это действие Божье, ведущее к единству. А теперь от верующих требуется то, что говорит апостол Павел: старание сохранить это единство. Поэтому в случае разделения, например, как результат смущения ложным учением, существует Божье лекарство, о котором апостол Павел в первой главе послания к Ефесянам говорит так: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». О познании Бога в большей мере вот цель жизни апостола Павла, Филиппийцам 3, 10, 14. Вот лекарство, ведущее к противостоянию разделения. Мы часто покоимся на том, что мы достаточно познали Господа, а это на руку тому, кто желает нас смутить или ложной доктриной, или другим событием в нашей жизни, что и уводит нас от цельности и сплоченности. А ведь дана нам возможность от Бога не только войти в сферу Божьего единства, но и оставаться в ней через познание духовных истин, через духовный рост, чтобы мы не были младенцами, как говорит апостол Павел, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Ефесянам 4:14. К совершению святых. Ефесянам 4:12. Призывает нас Дух Святой. И таким образом мы имеем возможность прийти в единство веры. Ефесянам 4:13. А там, где есть единство веры, там непременно будет цельность, взаимная связь, сплоченность. Истина Божья приводит нас к единству. Внедрение в нашей жизни таких качеств, как смиренномудрие, кротость, снисхождение друг к другу с любовью, о чем мы познаем, имея общение с Господом, удаляют нас от разобщения и приводят к единству. В последующих стихах главы 4 послания к Ефесянам не только апостол Павел призывает верующих к высшему познанию Сына Божия, стих 13, которое способствует единению, но и чтобы дети Божьи также поступали согласно этого познания, стихи 17 по 32. И именно в этом сущность старания ведущего нас к сохранению единства. Бог по своей благодати является давателем единства. От детей Божьих ожидается старание сохранять это единство. И к этому и призывает нас Дух Святой. Аминь.